Глава четвертая. В таборе. Одним из самых тяжких его снов, даже много лет спустя, когда для страшных снов в его жизни появилось предостаточно причин и сюжетов, был сон о его возвращении из табора. Он и начинался всегда одним и тем же. Он стоял на углу улицы Киселева у странно темного дома Дылды и ждал. В воздухе была разлита мертвенная просень августовских сумерек, и по мере того, как он ждал, теряясь в догадках, отчего всегда шумный, напоенный электричеством дом угрюмо заперт, и где все, а главное, где она, та, ради которой он, как библейский Иаков, служил цыганской ведьме, ну, не 7 лет. Но 2 полных месяца. И сколько еще ему здесь стоять, всем существом чувствуя, как этот дом погружается в беспросветную тоску и муку. Наконец, в конце переулка, о, как всплескивало сердце, особенно во сне, когда по походке, по ногам, по копне волос он узнавал фигуру, в конце переулка показывалась она. И медленно, очень медленно приближалась. Она несла какую-то тяжелую сумку, но было что-то еще в ее облике странное, тусклое, унылое, так что 2-3 минуты, пока она подходила все ближе, он пребывал в неуверенности. Нет, не она. Или она? Неужели она? Она подходила все ближе. И странное дело, вместо того, чтобы броситься ей навстречу, стиснуть, сгробастать, ощупать, обдышать ее страстным нетерпением, которое в разлуке выросло до высот какого-нибудь нью-йоркского небоскреба, он только стоит и смотрит, и не может ног оторвать от земли. Она проходит мимо, лишь скользнув по нему тусклым взглядом. «Я вернулся!» — кричит он ей в спину, глядя, как поднимается она на крыльцо запертого дома. «Я теперь все умею! Ты слышишь, любимая?» Она не оборачивалась. Молча открывала ключом дверь, входила. Самыми страшными были эти мгновения броситься, не дать захлопнуть дверь. А он двинуться не мог. Стоял и смотрел, как дверь захлопывается перед его лицом. Проснувшись, он уже понимал, ему опять снился тот сон, в котором, к слову сказать, ничего особо страшного не происходило. Понимал, что весь предстоящий день отравлен, что тяжкий стон закрываемой двери опять надолго в нем застрял и в ближайшее время станет напоминать о себе в самые неожиданные минуты. Тем более, что событийно этот сон ничем не отличался от действительности. Однажды с пригородным поездом прибыл чужой табор. Гомоня и громко перекликаясь, они высыпали на платформу, заполонили здание вокзала широкой метлой, невозмутимо пройдясь по буфету и столовой, сметая со столов все, что на них стояло, просочились дальше, мгновенно занимая все пространство и свободно располагаясь на траве в центральном сквере. Гвалт стоял невероятный. Несколько молодых мамаш сидели на земле и, спокойно вывалив смуглые груди, кормили довольно крупных карапузов. Вокруг всего этого пестрого нашествия бегал, будто в море нырял и выскакивал оттуда на гребне волны, местный милиционер Костя Печенкин. Его просто выносило волной на окраину сквера. Он безуспешно требовал очистить вокзал от присутствия. Но цыгане игнорировали суету и вопли стража порядка. Цыгане, как собаки, прекрасно чуют страх и замешательство другого человека. Наконец дело решилось. Кто-то из станционного начальства послал за одним из местных баронов, тот подкатил на собственных «Жигулях», безошибочно определил равного по званию и, отведя в сторонку, долго с ним говорил, о чем никто не знает. Но к вечеру табор снялся и переместился на перрон ждать следующую электричку. Однако за эти 5 или 6 часов кое-что произошло. Стах пересекал сквер и направлялся к остановке автобуса, когда откуда-то сбоку возникла миниатюрная, сначала даже показалась девочка-подросток, молодая цыганка. Ничего особенного, типичная представительница их племени, смуглая, черноволосая, чернобровая, вся унизанная браслетами-кольцами. Глаза только зеленые, вызывающие яркие и требовательные. Да ну ее нафиг. Стах отвернулся, стараясь как-то обойти это препятствие. Он собирался наведаться в учительскую библиотеку и поздновато вышел. Через час она закрывалась, надо было спешить. «А тебе, парень, про любовь потолковать», поравнявшись, вдруг сообщила ему цыганка, не то чтобы дорогу заступая, но продолжая идти вровень с ним и как-то близко, словно были приятелями. Он ускорил шаги. Ничего плохого он ей не желал, занятие у нее такое, просто торопился. «Тебе про любовь, а?» «Нет», — отозвался он через плечо, ускоряя шаги. «Отвали, другому погадай». «Да ты и сам цыган!» — весело кликнула она. «Нет», — огрызнулся он, — «я не цыган». «А похож? Глаза только чужие, светлые. Хочешь, погадаю, просто так, от души, за твою симпатичную личность». «С чего это?» — он остановился, впервые оглядывая всю ее, с головы до многослойного пышного подола юбок. На ней было их надето 3 или даже 4, а вот руки сквозь прозрачные рукава блузки казались тонкими, как прутики. «А у тебя, вижу, загвоздка имеется, маленькая, но в большом деле». «Да брось!» — он отмахнулся и дальше пошел. «У всех загвоздки и у всех дела маленькие и большие». «А такая любовь! Рыжая, сладкая, тоже у всех?» — бросила она ему в спину. Он резко развернулся и уставился на нее. «Нет, чужая, пришлая, не могла она, не могла знать, откуда!» Он бросился к ней, схватил за руку. «Молчи!» — прошипел. «Пойдем куда-нибудь, не здесь!» Из-за дощатой стеной хлебного ларька они уселись на траве. Цыганка извлекла откуда-то колоду карт, раскинула их, помолчала, покусывая нижнюю губу, попросила левую руку и несколько мгновений, слегка поворачивая ее, рассматривала. Подняла на Стаха невозмутимые зеленые глаза и деловито спросила: «У тебя по утрам стоит?» Он вырвал руку, вскочил, проклиная себя за глупость. «Какого черта? Сам же напросился!» Она проговорила ему в спину: «А загвоздка одна, ты ее пробить не можешь». «Прибить?» — спросил он, диковато оборачиваясь. «Да нет», — терпеливо отозвалась девушка, по-прежнему сидя на траве, собирая и тасуя в ладонях колоду карт. «Пробить боишься. Так любишь, что ее же и боишься. А это плохо, когда оба не умеют. Кто-то один должен научить другого. Тебе, парнишка, поучиться надо, а то гляди, как бы она тебя не научила. Она у тебя кипучая, еще чуток, искры во все стороны прыснут». Он стоял совершенно оглушенный. Как? Как могла узнать эта зеленоглазая цыганская оторва? Разве могла она видеть этот позор его, эти жалкие попытки и милосердные легкие ладони Дылды на его спине и ее лепечущий шепот? Ну, успокойся, тише, тише, это не шаги, там никого нет. Сейчас все получится, просто сделай, как правильно, не торопись, не бойся. Нет, мне не страшно, совсем не страшно, я очень этого хочу. Он бросился к цыганке, спросил, задыхаясь: «А ты можешь, как тебя звать, можешь научить?» Она ответила невозмутимо: «Заплатишь — научу. Любое умение денег стоит. А звать Папушей?» «У меня нет денег, Папуша», — угрюмо выдавил Стах. «Заработаешь», — отозвалась она безмятежно. За два летних месяца он прошел с табором до Самары. Такое условие поставила Папуша, перетерев со своими его внезапное среди цыган появление. «Делать, что скажут», — обронила она. Папуша осталась вдовой в 14 лет, а замуж вышла в 13. Ее мужа Николая через год после свадьбы забрали в армию. «Наши от армии не косят», — гордо пояснила она в первую же ночь, когда ласково и обстоятельно провела его первым и самым незамысловатым маршрутом в мир чувственных соитий. «Не косят. Служить — это свято». И убила Николая не на учениях, не в бою, а просто током зашибла в красном уголке, когда пытался починить неисправную проводку. С тех пор Папуша оставалась свободной, и хотя была бездетной, то есть по сложившемуся обиходу порченной, в таборе ее уважали за серьезной добычи. Гадалкой даже среди своих считалась несравненной, настоящей, без штучек и обмана, просто видела правду. Когда женщины выходили в городок на работу, местные бабы ждали ее, ловили и порой даже в табор наведывались. Только бы сказала Папуша, куда делся любимый, и что делать с алкоголиком сыном, и когда уже сдохнет злая свекруха. «Не вздумай сбежать», — предупредила она в первую их ночь, видимо, прочитав его мысли. Он лежал на перине в ее палатке среди множества разновеликих подушек, мокрый от пота, счастливый, что переступил, наконец, перескочил проклятую черту и сейчас свободен, силен и все может, и когда вернется, завтра, поскорей бы оно настало. «Даже не думай, ты сейчас как щенок слепой, на поводу своих нижних жил. Они тебя потянут, ты вскочил и скакать. Ты должен научиться вести, поводья натягивать, должен кучером стать и себе, и рыжей твоей, умным наездником, а не глупым конем. Тупые скачки — это, хороший мой, не любовь, а так добыча хама, удовольствие насильника». Она называла это уроками. Слегка лукавила, конечно, но и всерьез учила. И даже в самые горячие, задышливые минуты, когда не то что одежду, шкуру себя хочется содрать, не снимала широкой шелковой рубахи, не белой, а зеленой, кружавистой, гладкой и тяжелой на ощупь. «Сними!» — просил он, которому осязания было мало, он, как художник, хотел и глазами владеть, но она не уступила ни разу. «Нельзя!» — говорила. «Я вдова. Только муж меня без одежды видел. Я его памяти верная». Что-то она постоянно втирала в кожу, не духи, не мазь, а какое-то легкое травяное масло, душистое и терпкое, сама готовила. Сливаясь с любовными соками, этот запах разгорался на пылающей коже обоих, заполоняя небольшое пространство палатки, плыл над головами и был навязчиво вездесущ, так что со второй или третьей ночи Стах выбирался на свежий воздух и бродил босиком по траве, прислушиваясь к далеким гудкам поездов. Стоянку всегда делали неподалеку от железнодорожной ветки, подспудно тоскуя по запаху другого невинного тела, мысленно убегая отсюда, ускользая, утекая прочь, бог с ним, с учением, всему уже выучился, дело простое. Но каждую ночь папуша доказывала: нет, непростое. Каждую ночь увлекала его все дальше, все искуснее становилась, каждый раз поражала и всякий раз была полна новостей. Она казалась неисчерпаемой, говорила много, размеренно, даже в разгар его охоты, даже покачиваясь на нем верхом, как амазонка на иноходце, продолжала говорить, сильно этим раздражая, будто хотела вдолбить необходимые навыки, слить смысл звучащего слова с дрожью и танцем скользящего, медленно нарастающего наслаждения. «Думай о женщине, всегда думай о женщине. У нее другое тело, не твое, она по-другому чувствует. Это обманка думать, если ты слился с ней, то она и есть ты, и готова так же быстро словить общий огонь. Она медленнее разгорается, но тяга внутри у нее сильнее. Она всегда, слышишь, всегда сама по себе. Ты заслужи ее радость. Ты сначала поработай-ка на нее, потому что твоя радость от ее сильно зависит. Все время слушай ее глубину. Женщина обмануть может. Многие так и делают, чтобы любовник был доволен. Но ты ничему не верь. Стонам не верь. Стонать и заяц может. Ее тело запеть должно. Как дождешься этого, ты свободен. И дальше лети себе ввысь, один, как голубь, вонзайся в небо, выше, выше, вот, вот, лети. «Как это запеть? Тело?» — спросил он полчаса спустя. «Да, но не голосом ее, а покажу потом, ты поймешь, почувствуешь». И засмеялась: «Да погоди ты руки тянуть! Постой, парень! Что ж ты жадный такой? Покажи!» — потребовал он шепотом. «Покажи сейчас!» «Ишь ты!» — выдохнула она, силой проводя ладонью по его потной груди, по животу, по бедрам, и усмехнулась. «Как же ты ее любишь! Как старательно для нее учишься!» С его появления прошло недели две, когда жизнь Кырдо, табора, его люди, их уклад и привычки, из беглых сценок и отрывистых реплик, а он довольно скоро стал кое-что разбирать по-ихнему, из непонятных жестов и на сторонний взгляд диковатых поступков, стали складываться в некий цельный и осмысленный образ жизни. Табор был небольшим, палаток 30 на стойбище, и кочевал не в полном составе. Родиной и основной базой цыгане считали городок Сенгилей в Ульяновской области. Там у них были кое-какие дома на окраине и большой обжитой луг на берегу богатого рыбой пруда, где и стояли кибитки. Там они зимовали, а весной, едва дороги просохнут, двигались в путь. На семью приходилось до 10 телег со скарбом, шли неторопливо, пыль курилась над дорогой медленным облаком, в котором постепенно, как в проявляемом снимке, проступали придорожные кусты, деревья и заборы. Летняя и зимняя жизнь табора сильно различались. В пути даже свадеб не играли, все оставляли на домашнюю оседлую жизнь сенгилея. Как передовой отряд древнего войска, Кырда прокатывался на своих колесницах по городкам, деревням и колхозам в поисках добычи, и главными добытчицами были женщины. Сколько авансов зарплат вытягивали они из карманов работяг своим извечным. Ой, с глаз на тебе болезный, дай деньги подержать, но только все давай и бумажные тоже, а то проклятье на них останется, да прямо на семью перейдет. Вообще, как с удивлением приметил Стах, женщин в таборе побаивались. Была в отношении к женщине извечная двойственность. С одной стороны, не могла она прикасаться к чистым вещам, вроде мужнина, отцова, братнего кнута или ножа, держалась подальше от угла, где выставляли икону. Вся ее одежда, что ниже пояса, а также обувь, считалась скверной. Мужчина не мог касаться, не мог продать женской юбки, не мог даже чинить женский сапожок. Может, потому в одежде цыганок такое значение имел фартук, всегда широкий и длинный, непременный атрибут облика. Только так женщину можно было обнять, положить ей что-то в карман и при этом не оскверниться. Опять же, и она может тащить в руках нечто необходимое, прижав к себе фартук, защитит от скверны. Но уж если цыганка хочет оскорбить, смертельно унизить за какую-то обиду, ей достаточно мимо пройти, обмахнув обидчика подолом юбки, или просто переступить через лежащий на земле его кнут. Страшнее этого ничего нет, разве что обритая голова — символ бесчестия. Кого выгоняют из табора, тех стригут наголо. Именно потому, — объяснила ему Папуша, — в советской армии делают исключение для новобранцев-цыган, их наголо не бреют. Так что роскошные, хотя и засаленные длинные космы в таборе были поголовно у всех, не только у женщин. И очень быстро он привык к цыганскому жилью, кибитке. Их никогда не снимали с телег. Внутри там было удобно, полно подушек и мягчайших перин, и ковров вдоволь. Ведь ковер для цыган — особая деталь уюта. Чем больше их в шатре или в кибитке, тем наряднее и богаче жизнь. Когда останавливались на постой, часть подушек и ковров перекочевывала в шатры-палатки, сшитые из кусков разной подобранной или украденной ткани, брезента, холстины, многие с заплатами, тоже разномастными, прекрасная пестрота на зеленом лугу или лесной поляне. На постое ночевали, где сон свалил, кто в палатках, кто в своих кибитках. Жилье было пропитано едва уловимым приятным ароматом всего лошадиного — пота, навоза, конской щетины. И всюду царил терпкий запах цыганского табака, не покупного, а своего, настоящей махорки, накрошенной вручную, выращивали в Сенгилее. Там же и сушили его, затем рубили коротким широким резаком. Чудесный запах. Вроде как и привычный запах табака, но более натуральный, более забористый и тонкий. А еще Вечерами над разбросанными по лугу живописными кибитками и шатрами витали аппетитные ароматы цыганского варева, простого и сытного в своей незамысловатости. В вечерний котел шло все, что удавалось за день добыть — курица, гусь, картошка, много чего еще дармового и потому прекрасного, что удалось стащить или выпросить. Похлебка называлась хабе. Всю жизнь любой суп Астах научился в таборе готовить, так как много раз помогал на вечернем костре, он так и называл. И в дорогих ресторанах иногда развлекался тем, что спокойно осведомлялся у официанта, нет ли в сегодняшнем меню хорошего сытного хабе. Нет? Странно для такого эксклюзивного места. И лишь однажды в Будапеште официант, черноглазый тонкий парнишка, пританцовывающий, как горячий конь, ухмыльнулся и принес-таки нечто в глубокой тарелке, густое, исходящее пряным паром. Баранина или говядина жарилась на костре, насаженная на длинный шампур. Овощи рубили крупными кусками. И никаких тебе особенных изысков, и никакой детской еды. Все ели одно из одного котла. Порой диву даешься. Сидит чуть ли не пятимесячный младенец на руках у матери, в ручонке зажал истекающий жиром кусок баранины. В продуктовых ларьках покупали разве что хлеб и крупы, хотя сами пекли пугачо, хлебные, чуть солоноватые шарики. А после еды пили непременный чай, набирая по округе чабреца. Впервые попробовав чай с этой травкой, мама считала чабрец чуть ли не сорняком и изгоняла с грядок. Стах очень удивился, потом привык, и много лет спустя в одном из ресторанов Южного Тель-Авива заказал этот чай, углядев в меню. Мужиков-добытчиков в таборе было немного. В основном за лошадьми глядели, пасли их по ночам, когда кровососов нет. Еще за стойбищем, за костром следили, пока жены дочери на работе. Бывало, что и нанимались на сельскохозяйственные работы, и тогда пахали, дай Боже, не чета местным мужикам, ибо выгодно было закончить побыстрее, да получить трудодни, так что работали даже ночью. Были в таборе и мастеровые. Сапожник Джура, например, хороший сапожник, в котором и нужда была немалая. В городках-поселках отнюдь не всегда дом быта найдешь. Вот и ходил такой цыган по дворам со своим инвентарем, железной лапкой, молотком, с жестяной коробкой мелких гвоздиков, с банкой вара и рулоном тонкого каучука, от которого отрезал куски на заплаты. Недели две Стах ходил за ним по дворам. Что велели, то и делал. Тут папуша не соврала. Подавал клеенчатый фартук, инструменты, терпеливо стоял рядом и даже кое-чему научился. Был еще Золтан. Не то чтобы ветеринар, без образования, понятно, но животину чувствовал как бог. Словно он ее лично и создал на третий или какой там день творения. Мертвых поднимал. Кое-кто из местных к нему и коней колхозных полудохлых приводил, а бывало даже ночью к Золтану приходили в табор и уводили его к тяжело поросящейся матке. Тогда, в конце 80-х, фигура кузнеца-цыгана попадалась все реже. Да и кто ее встречал, кто ее помнит, передвижную кузню? Но железо, как и прочие металлы, Совсем из жизни табора не ушло. Из товаров, которыми подторговывали рома, были швейные иглы и обручальные кольца. Иглы, толстенные и длинные, в советском обиходе были редкостью и пользовались огромным спросом в хозяйстве. Подшить-зашить что-то кожаное, овчинку залатать, вязаные носки подштопать. В обычную иглу толстая нить не лезет. А уж кольца, сверкающие кольца самоварного золота. Знали цыганские мастера секрет какого-то вульгарного сплава, который сиял-горел, как настоящее золото. Особенно успешно продавались обручальные, трешка с коробочкой. Их расхватывали за милую душу, прекрасно понимая, что и крупицы золота в данной драгоценности не отыщешь. Сияли эти золотые кольца полдня, не дольше. Затем тускнели на глазах и даже зеленели. Впрочем, изначальный благородный блеск легко возвращался. Стоило лишь потереть кольцо о валенок или уголок кошмы, на худой конец варежкой посучить. А куда деваться? Выбора-то нет. Обычное обручальное кольцо стоило не меньше стольника, да и продавали его по справке из ЗАГСа. А в провинции откуда такие деньги у честного человека? Разные еще в пути возникали краткие заработки. В одном селе под Костромой цыгане прошлись по дворам, потолковали с хозяевами, подрядились тачками возить яблоки-падалицу. Яблок в том краю тьма. Падалицу не знали, куда девать. Хозяева рады были, что хоть что-то убрали. Неподалеку заводик был, выпускавший бормотуху, плодово-ягодное вино, куда за гроши издали падалицу. Гроши не гроши, а пяток мужиков за день из хозяев взяли, и заводик кое-чего заплатил, так что неплохие деньги сделали. Стах тоже возил, таскал, и вечером усталый и гордый принес папуше заработок до копейки. Она взяла, молча пошелестела бумажками, сунула себе за пазуху и сказала: «Ты бы не деньги, ты бы сережки мне подарил зелеными камушками. Память бы осталась». Астах понятия не имел, где сережки те взять, даже растерялся. Если бы он внимательней присматривался к папуше, если бы его сердце, его мысли, а не только тело, были в таборе, он бы, возможно, заметил неуловимую смену ее настроений, внезапную тоску или внезапный необъяснимый хохот, а то и обидную издевку. Заметил бы, как странно искоса она за ним наблюдает. Львиная доля добычи приходилась на женщин. Они, жувля, безусловно, обладали некой гипнотической силой или артистической, или еще какой чертовой силой, неважно, как ее назвать. Возможно, поэтому главой табора в пути была Зина, пожилая, кряжестая, очень смуглая, обвешанная золотом, притом настоящим, а не цыганским, по самую макушку. Папуша как-то обронила, что отец Зины был богатым человеком, самым богатым барышником в Поволжье. Одних маток кобылиц 20 штук держал и каждый год жеребят продавал. Зина покровительствовала папуше и была какой-то ее родственницей, то ли теткой, то ли крестной. Во всяком случае, только укрывшись Зиной в шатре на полчаса и перетерев вопрос, папуша смогла обеспечить бытование в таборе гаджо, чужака. «Разрешили временно», — обронила она. «Ну и ладно, кто из нормальных людей станет всю жизнь за цыганами таскаться?» Именно Зина направляла стайки женщин на работу. и было бы заблуждением считать, что цыганки праздно болтаются по улицам. Они всегда знали, куда идти, у кого болеет мать, кто купил новый ковер, у кого скоро свадьба, где можно подработать, кого обвести вокруг пальца. В любом городке или крупном селе, в котором останавливались чавалы, у Зины обнаруживалась та или другая знакомица-подружка из оседлых цыган. И если надо было срочно делать ноги из какого-нибудь местечка или вдруг возникало неотложное дело, часть цыган, как отдельный рой пчел-разведчиков, могли спокойно запрыгнуть в поезд, обычно в товарный вагон, и доехать до нужной станции, где их уже поджидали, либо нагоняли свои, кто катил в повозках. Так они расстались с Папушей, внезапно и навсегда. В последние дни она пропускала уроки, заходила в шатер поздно ночью, иногда под утро, когда Стах уже спал. Стала немногословна и даже небрежна, порой не отвечая на его вопросы или оклики. В один из этих дней будто нехотя обронила: «Ты ж ученый уже, вон сколько вокруг живля ходит. На любой можешь жениться, если с нами останешься». И, увидев, как он изменился в лице, усмехнулась: «Ну да, рыжая твоя, ты ж ради нее в табор пришел. Не дождешься встречи, да? Сейчас всю ласку, всю силу ей понесешь». И жадно смотрела, будто ожидая, что он возмутится, опровергнет, станет уверять ее. В чем? Он лишь отвернулся. Чудовищная двойственность последних недель совершенно его измучила. Он привык к Папуше. Тело его все сильнее тянулось к ее смуглому, ловкому телу, такому послушному, восхитительно ладному и податливому, и упрямому, и властному, смотря по тому, как начиналась любовная игра. А она всегда затевала ее по-новому. Ему уже не доставало обычного вечернего урока. Он набирал мужскую силу, с удовольствием отмечая неторопливое владение собственным желанием и растущее умение продлевать упоительную дорогу к манящей вершине, где еще несколько мгновений ты балансируешь, пытаясь задержать сметающий все запруды обвал, и после катишься, катишься, катишься вместе, сплетенный корнями, сладко истекая последним мучительным всхлипом. В то же время каждое его утро начиналось с приступа тоски и желания бежать, не оглядываясь, с непроизвольного вздоха мечты смыться из Кырда, прыгнуть в поезд, примчаться домой. Вот только денег у него не было ни копья. Все деньги честно отдавал Папуше за учение, и она забирала их, как и договорились, похрустывая бумажками и неизменно твердя свое: «Ты бы мне лучше сережки с зелеными камушками». Может, и вправду ждала от него подарка, может, тогда бы и отпустила с миром. Он даже потерял счет дням. Часы, которые она сняла с его руки в первую ночь, сначала валялись где-то под периной, потом пропали бесследно. Понятия не имел, что будет дальше, через неделю, через две. Никогда не знал, в какую сторону двинется табор, и спрашивать считал неудобным и неправильным. Он завяз одурелой осой в сладкой капле варенья. Его вроде как одурманили. Впоследствии всерьез подозревал, что папуша его привораживала не то каким-то питьем, не то запахами, может, маслом, что втирала в тело перед уроками, может, свечками, которые всюду затепливала в стеклянных баночках. Поверить потом не мог, осознать не мог, что сам запросто за каким-то бродячим дьяволом 2 месяца болтался с цыганами по дорогам и проселкам страны, совершенно не думая ни о будущем, ни о последнем и самом ответственном учебном годе. Раза 3 звонил маме из будок каких-то случайно попавшихся на глаза уличных автоматов. Но едва она поднимала измученный голос: «Господи, да где же ты? Что с тобой творится?» — немедленно вешал трубку. И хотя ежеутренне просыпался со стоном и безмолвным заветным именем где-то в глубине гортани, в груди, в сведенном желудке, продолжал тянуть и тянуть день за днем эту окаянную, чуждую ему жизнь, словно был каким-то кавказским пленником в железных оковах, прозябавшим в яме в ожидании спасения. В один из дней конца августа табор оказался на станции Шахунья. Ждали кировский поезд, в котором ехала часть своих. Из Шахуньи они должны были пройти через Сухобезводное в Балахну, где председатель местного совхоза уже много лет нанимал цыган косить, скирдовать и перевозить сено. Получали они те же трудодни, что и колхозники, но не деньгами. Откуда деньги в совхозе? Посудой, тканями, всем, что могло пригодиться в хозяйстве табора. Сидя на траве чахлого вокзального скверика и разглядывая деревянное здание вокзала, Сташек вдруг вспомнил, как батя, вернувшись после 3-дневной инспекции по местной желдорветке, шутил за ужином. Звучит, мол, забавно: Шахуньевский район. Таким названием и ругаться можно. «А кто там начальник?» — спросила мама, и батя презрительно отозвался: «Да какой он начальник? Город молодой, построен зэками. Вот начальника колонии и перевели автоматом на станцию. А ничего тяжелее хера он в руках сроду не держал». Отец опрокинул в рот ежевечернюю стопку водки и добавил: «Жалко его стало, многодетный. Кое-что втолковал, натаскал маленько, ну и зама толкового подыскал». Цыгане поднялись, как галки, прошли на перрон, вдали показался состав, медленно приближаясь к вокзалу. Вдруг как толкнули его. Стах припомнил, что ведь кировский идет в Питер через Вязники, Владимир, Москву. Ага, через Вязники идет, и если сейчас дождаться, пока группа прибывших в нем цыган выйдет из вагона и на последней минуте метнуться, взлететь по ступеням... Оглянулся, и будто оплеуху ему залепили. Наткнулся на пристальный взгляд, стоявший рядом папуши. Странно она глядела, насмешливо, печально, понимающе, насквозь видела. Мотнула головой в сторону вагонов и сказала: «Беги!» «Как?» — оторопел он и страшно обрадовался, что она гонит его, и оскорбился, что гонит. «Как? Почему сейчас?» «Да потому что давно кончилось твое учение. Все уже ты умеешь. Беги, а то не пущу. Еще влюблюсь в тебя, проклятого. Но деньги ведь, долг мой. Да ты мне сполна заплатил, милый. сказала она, улыбаясь и качая головой, и беззвучно, прозрачно плача. Я наше расставание давно наметила, только тянула. Еще денек, думала, еще недельку со мной побудешь. Только нельзя это. Против правил. Я же вижу, у тебя душа натянута, как струна, еще чуток и лопнет. На вот, тут деньжат сколько-то на билет. И, достав из-за пазухи две трешки, еще теплые от груди, сунула ему в руку. Он стоял обескураженный, обиженный. Так просто она от него отказалась и подумал: а ведь тебе все надо вместе, сукин ты сын, и ее, и дылду твою ненаглядную. «Папуша!» — выдохнул благодарно, чуть не плача. Сейчас ему уже было стыдно за свои мысли, за то, что обвинял ее в колдовстве. Какое там колдовство! Ты прилепился к ней, к ее жаркому телу, к древней женской его мудрости. А сейчас не оттолкни она тебя, так бы и таскался по вокзалам за табором, за ее цветастой юбкой, за ее шелковой зеленой рубахой. «Погоди вот!» — спохватилась она, вынула из кармана коробочку, открыла. Там тесно лежали два обручальных кольца цыганского золота, поблескивали на солнце. «Это вам», — сказала, — «ей и тебе. Подарок от меня». И засмеялась: «А ты-то так и не подарил мне сережки с зеленым камушком». Он бросился к ней, крепко обнял. «Сердце мое!» — крикнула она. «Беги, беги, не успеешь!» Он метнулся к составу, вскочил на площадку, крикнул: «Папуша, я никогда тебя, я...» Она махнула рукой, голову нагнула и пошла по перрону прочь, не оглядываясь. И все было, как в том ужасном сне, когда прямо с вокзала, не заходя домой, не показавшись маме, он примчался к дылде, и в кармане его лежала коробочка с их обручальными кольцами из цыганского золота, и стоял у крыльца, ни черта не понимая, почему всегда веселый и открытый дом заперт, ни огонька за окнами, и где все они, вся семья, но главное, где сама она, дылда, где ее носит? В ярости, в дикой ревности цедил сквозь зубы, словно забыл, что самого где только не носило, что сам-то еще прошлой ночью катался с папушей по жарким ее перинам, словно забыл, как только сегодня, стоя в продуваемом тамбуре, плакал о папуше, с веселым отчаянием поторапливая поезд. «Скорее, скорее к дылде!» Он бы рванул в музей к дяде Пете выяснить, что и как, но боялся, что лишь отойдет, как появится дылда с собственной персоной. А вдруг появится в сопровождении какого-нибудь влюбленного гада? Вот и пригодятся его кулаки, вот и пригодятся. Но когда она все-таки появилась, когда возникла на углу в мертвенной просени августовских сумерек, он ее не узнал. Сутулиная, исхудалая, волосы стиснуты сзади в неряшливый хвост, в руках огромная хозяйственная сумка. И смотрит, как чужая, словно бы сквозь него, Стаха, взгляд тусклый, а в лице какая-то отупелость. Не узнала? Правда, он в таборе весь зарос и волосьями, и настоящей мужской щетиной. Страх посмотреть. Может, надо было сначала в парикмахерскую? Ноги его отяжелели, все внутри обмякло. «Это же я», — проговорил, не смея к ней шагнуть, ничего не понимая. «Вернулся, вот, я же ради тебя. Я теперь все умею, теперь у нас все будет как надо». Мимо прошла, не оборачиваясь. На крыльце как-то по бабье взвалила тяжелую сумку за спину, достала ключ, отворила дверь, вошла в дом и заперлась. Как истукан стоял он, не в силах одолеть этот тягостный морок. Больше всего его поразило, что в доме не зажгли света. Ни лампы, ни свечки, ни фонарика, ни искорки огня. Будто, войдя внутрь, она сгинула там без следа. Будто темный дом сожрал ее, переварил, растворил в своей загадочной, безмолвной утробе. Его подмывало броситься к двери, заколотить, замолотить по ней кулаками, заорать, долбануть ногой. Что? Что можно делать там одной в темноте? Только плакать. Она и плакала, тихо, безнадежно, сутулясь за маминой швейной машинкой, которая уже никогда, никогда не застрекочет под мамиными руками. И Стах, пропавший из ее жизни на целых 2 месяца, оторопелый и раздавленный, стоявший по ту сторону двери, просто не мог знать, что за это время случилось многое, и, главное, они сравнялись в сиротстве, что так же, как и он, отца, она внезапно в считанные минуты потеряла мать. Только в этом горе его не оказалось с нею рядом. Мама скончалась за праздничным столом в 15-й день рождения Надежды. И было это как в страшном сне, после которого просыпаешься в холодном поту и еще долго бормочешь, слава Богу, твердо зная, что в жизни такого просто не могло произойти. Но произошло. Уже подали десерт, ореховый пирог и фрукты. Аня с Надюхой сновали вокруг стола, разносили десертные тарелочки и к ним мамины любимые мельхиоровые вилки с красно-зелеными и малевыми попугаями на ручках. На стол попугайчики, обожаемые детьми, подавались в исключительных случаях. Мама считала, что эмаль стирается. Мама пробовала сливы и нахваливала. «Надо же, крупные какие! Ты пробовал, Петь? Правильно, я взяла 2 кило, и мягкие такие, и, главное, слад!» И, захрипев вдруг, задергав головой, потрясенно вытаращив глаза, мама, нарядная и красиво накрашенная, с прической, сделанной в лучшей парикмахерской города, сползла на пол в окружении целой толпы людей. Тут и муж, и дети, и гости, и кое-кто из соседей. Всего 20 человек. Дни рождения у Прохоровых считались самыми главными, неотменимыми праздниками. Скорая приехала довольно быстро, но оказалась так, чем-то вроде почетного караула. Мама уже не дышала. Врач объяснил оглушенной семье: сливовая косточка в дыхательное горло. Бывает, к сожалению. Вы и представить не можете, насколько часто. «На миру и смерть красна», — приговаривала на поминках одна из соседок. Другая вздыхала и вторила. «Рано, конечно, зато какая легкая смерть у Танечки, и празднично, и вся семья вокруг». Третья подхватывала. «И такая красивая в гробу лежала, и стрижка новая, будто готовилась». Папка в ответ на это цедил сквозь зубы. «Дуры, курицы, идиотки народные!» И без конца плакал и на похоронах, и на поминках, и на девятый день плакал, ничуть не стесняясь ни соседок, ни собственных детей. «Дети мои, ангелочки мои, сиротки мои». Хотя под титул «сиротки» подходила, пожалуй, одна только школьница Надюха. Старшие были уже взрослыми людьми, каждый жил своей натруженной жизнью, кроме Димы, бедненького. Тот много лет находился в специальном интернате для безмозглых. Так, понизив голос, добавляла Анька, которой на язычок попасть мало не покажется. Дима, бедняга, никого не узнавал, распух и совсем потерял свою восточную красоту, да еще и чесался весь. От лекарств, что ли? Или тик это такой? Но папка с мамой непременно навещали его каждый месяц. А что сейчас будет, кто его знает? Старший брат Кирилл лет 5 как жил своей семьей в далеком Мурманске, куда его после института увезла жена на свою родину. Прижился там, в тундровых сопках, работал механиком в порту и всем был доволен. По телефону зазывал к себе родителей полюбоваться на красоты Кольского, заодно и с внуками познакомиться, с 2-летними близнецами. Люба, третья по возрасту, если считать несчастного Диму, тоже семейная, мать 2 девочек-погодок, жила в Твери и возглавляла армию бухгалтеров на каком-то продвинутом фармацевтическом предприятии. А Богдаша, пострел, которого мама когда-то привязывала вожжами к столбу, чтобы не убежал, о, Богдаша стал знаменитостью. Вся его прыть, все нетерпение в ноги ушли, в футбол. Закончив детскую спортивную школу, он несколько лет играл нападающим в «Торпедо» во Владимире, а 3 месяца назад его переманили в столичное «Торпедо». Вся семья гордилась своим футболистом. А мама та даже купила отдельную папку, в которой хранила 2 вырезанные заметки из раздела спортивных новостей областной газеты, где Богдашу называли самым перспективным форвардом будущего футбольного сезона. Вот и Анечка тоже. Поступила в химико-технологический техникум во Владимире, успела познакомиться и подружиться с основательным аспирантом Ромой и правдами-неправдами отхватила себе место в общежитии. Она всегда была такая, напористо-обаятельная. Грешно так говорить, но мама будто подгадала умереть именно к нынешней осени, когда младшие, внезапно повзрослевшие дети переступили некий житейский порог, а дом на улице Киселева, всегда переполненный буйной, горластой и хохотливой жизнью, затих и словно присмирел, пустоватый и скучноватый. «Совсем семья обмелела», — вздыхала сама Таня. И вот ее тоже нет. Нет больше мамы. Молчит Зингер. Скучают домашние растения в катках. И не то, чтобы их не поливали, а просто у мамы была такая заботливая зеленая рука. Ее даже растения любили. После грустных, грустных похорон все старшие разъехались по своим делам и своим городам. Жизнь-то не остановишь. Анечка, само собой, тоже умчалась во Владимир, полная забот и планов, готовится к началу учебы, обустроится в общежитии. Первый учебный год — не шутка. Ну, Не могла она дома застрять. Да и зачем? С папкой Надюха остается, девка она ответственная, значит, за него можно не волноваться. Какие возражения? Никаких, по сути. Кроме одного. Волноваться за папку очень даже стоило. Он, который всю жизнь проповедовал умеренность в привычках и желаниях, в том числе и в спиртных искушениях, он запил по-черному. Не мог понять, не мог принять самоуправство судьбы. За что? Почему сейчас, когда жизнь так правильно обустроилась, налилась уже накатанным счастьем, любимой работой, житейской радостью при мыслях о выросших детях, ожиданием еще не скорой, но уютной старости? Папка запил и пошел в разнос. Неделя, другая. Месяц прошел в отупелом тумане. Когда приходил в себя, виновато лепетал: «Ты потерпи, ангел мой, я очнусь. Вот увидишь, я возьму себя в руки. Когда я в дыму, со мной мама говорит, и я отзываюсь, а так я ж ее больше и не услышу». Он опух, почернел и уже не вставал с дивана в мастерской. Надежда стаскивала с него беспамятного обмочившегося штаны и белье, подстилала клееночку, как под младенца, мыла его, переодевала, стирала, гладила. «И что же это за наказание для девчонки?» — в полголоса говорили между собой соседки. «Обмывать естество родного отца!» Она выбивалась из сил. Почти перестала есть, не хотелось. Не справлялась с уходом за крупным, тяжелым телом отца и стыдилась попросить у кого-то помощи. Словом, когда к нему уже и войти нельзя было от тяжелого запаха, по настоянию директора музея тот явился проведать Петра Игнатьича, выяснить, отчего он никак не выйдет на работу, и был огорошен картиной этого распада, Надежда вызвала, наконец, скорую. Увозили папку в народную больницу на носилках, и врач говорил: «Что ж ты, красавица, припоздала? Такие вещи запускать нельзя. Давно надо было в набат бить». А как бить в набат, когда и людей стыдно, и папку жалко, и каждый день надеешься, что завтра станет полегче? А главное, не признаешься же врачу, что ты, мол, не хотела их разлучать, папку и маму, и сама на его мольбы потихоньку таскала это проклятое зелье, лишь бы не плакал он, не звал свою Таню, а беседовал с ней, хотя бы и в пьяном бреду. Каждый день с утра она уходила в больницу, сидела рядом с койкой отца, следила за капельницей, читала не пойми что, бессмысленно гуляя глазами по строчкам книги, завалявшейся в рюкзаке. Вскакивала на слабый его зов, подкладывала судно, выносила, обтирала тощее тело влажной пеленкой. Она забыла, что в ее жизни был Аристарх, забыла разузнать, куда он делся, и груз своего разнообразного горя просто волокла изо дня в день, сутулясь, медленно к нему привыкая. Сама себе она казалась таким кладбищенским пригорком, на котором березки да елочки пускают медленные корни в беззащитную глубину. Ядром ее горячей боли оставался папка. Его она тащила, его вытягивала, выносила из беды, догадываясь, что настоящая повседневная схватка с бедой для него лишь начнется, когда исхудалый, Подавленный и трезвый, он вернется домой, чтобы привыкать жить. Не так уж и долго, впрочем, без жены, в опустелом доме, вдвоем с последней дочкой.